Вы, кажется, подруга Веры Топилиной. Не кажется, а точно. Она резко поворачивается ко мне, и в чуть раскосых темных глазах ее вспыхивает тревога. Что случилось? Вера погибла, говорю я тихо. Ох, да чего же мне тяжестно каждый раз сообщать о гибели Веры. Прямо как вестник несчастья появляюсь я в домах. Да? Ну вот, с отчаянием восклицает Катя и бьет себя кулаком по колену. Что она с собой сделала? Скорее всего, с ней сделали. Ой, Катя кусает губы. Она отворачивается от меня и глухо спрашивает. Но все-таки, как это случилось? Я ей в общих чертах рассказываю, где и когда нашли Веру, и что мы по этому поводу предполагаем. Но она пришла туда с каким-то человеком, говорю я. Конечно, не одна, раздраженно восклицает Катя. Мы просим вас помочь нам разобраться в одном вопросе, продолжаю я, стараясь не замечать ее вызывающего тона, ведь каждый переживает горе по-своему. Так вот, был у Веры человек, который мог ее ревновать, преследовать, в общем, который любил ее. Был, по-прежнему глядя в сторону, отрывисто произносит Катя. Что из этого? Кто он такой? Не знаю. А Вера его любила. Да. Ну и почему же они... Не знаю, все так же раздраженно цедит сквозь зубы Катя. Не хотела выходить за него, и все. Бред какой-то. Но вы можете что-нибудь предположить? Интересно, что это я могу по-вашему предположить? Ну, болела она. Может быть, не хотела его связывать. Верка была до невозможности благородна. Я качаю головой. Отпадает, проверял. У нее была язва желудка, не такая уж страшная болезнь. Ну, тогда не знаю. Надо же! Она снова со злостью стукает кулачком по колену. В голове не укладывается. Только звонить ей собиралась. Это с ним Вера не хотела встретиться летом в Тепловодске? Вполне возможно. А где они познакомились? Там и познакомились, впрочем, не уверенно. Ведь этой дурехе все надо было клещами вытягивать. Ну что я теперь без нее делать буду? Вы никогда не видели этого человека? Представьте себе, один раз видела. Столкнулись. Он не москвич. Я от нее уходил, а он явился, приехал. Верка жутко смутилась, я поспешила ретироваться. А если вы его встретите, то сможете узнать? Ну, конечно. Зрительная память у меня отличная. Только теперь мне встречаться с ним уже без надобности. Как знать. Вот, взгляните. Я вынимаю из пиджака взятую у Нины фотографию, и, признаться, не без волнения протягиваю ей Кате. Фотография сделана где-то недалеко от Тепловодска. Снята группа отдыхающих, среди них и Вера. Обычная экскурсия, человек 20. Весьма живописно расположились среди скал. Возле Веры, которая выглядит как-то смущенно, словно ей неловко фотографироваться здесь, стоит молодая женщина, она обняла Веру. А рядом трое мужчин, молодые, темноволосые, в белых рубашках. У одного ворот расстегнут, двое других в галстуках. Вся эта группа держится как-то особняком от других экскурсантов. Катя внимательно смотрит на фотографию, потом решительно указывает на одного из мужчин. Вот он. И неожиданно уронив фотографию на колени, прикладывает обе ладони к вискам. Боже мой, боже мой! Что же с ней случилось, с моей Веркой? Катя, вспомните, прошу я. Может быть, Вера называла вам его имя? Нет, не называла. Тогда что-то еще об этом человеке. Постарайтесь вспомнить. Нам надо найти его. Ведь, скорее всего, это был он с Верой в тот вечер. Ну, с кем бы еще она могла пойти поздно вечером в такое глухое место, правда? Да, грустно кивает Катя, только с ним. Ну убейте, ничего о нем больше не помню. Я возвращаюсь к себе в отдел и по пути стараюсь систематизировать и обдумать все, что удалось узнать от Кати. Итак, получено первое достоверное свидетельство, что у Веры был любимый человек, но отношения странные. Почему Вера не хотела выйти за него замуж? Нет, тут дело, конечно, не в ее болезни. Скорее всего, дело в этом человеке.